и он решил ехать по Иден до Конгресс-стрит и дальше по Аутер-драйв. Да, так получится быстрее всего. Что он будет делать на Харпер-авеню, он еще не решил. Маделин грозила арестом, если он хотя бы покажется около дома. В полиции имеется его фотография. Но это блеф. Блеф и паранойя. Сотрясение воздуха. Когда-то он на это покупался. Теперь между ним и Маделин настоящее дело. Сама реальность. Джун. Трусость, болезнь, обман, путаник отец и склочная сука. А в итоге произвелось нечто истинное. Вот эта дочурка. Разгоняя машину под уклон, он кричал про себя, что ей никто не причинит зла. Он жал и жал на газ, оставаясь в своем ряду. Нить жизни напрягалась в нем, опасно вибрировала. Он не боялся, что она оборвется. Он боялся не сделать того, что должен сделать. Маленький сокол мчал во всю мочь. Быстрее казалось ехать невозможно. Но вот с правой стороны его обогнал грузовик с прицепом, и он понял, что сейчас не время нарываться на штраф. В кармане-то револьвер, и он снял ногу с педали. Поглядывая по сторонам, он выяснил, что новую автостраду пробили сквозь старые знакомые улицы. Он в новом ракурсе увидел газгольдеры, увенчанные сигнальными фонарями, увидел с тыла костел, где в освещенном окне, как на витрине, стоял парчевый Христос. Плавно забирая на восток, он оставил справа пакгаузы в пыльном закатном зареве с протянувшимися на запад рельсами. Потом проехал тоннель под громадным зданием почты, потом кабаки на Стейт-стрит. С последней горочки на Конгресс-стрит, искаженное сумерками, озеро вдруг вздыбилось стеной, расчертив себя полосами сиреневого, густо-синего, переливно-серебряного и поверх всего на горизонте сланцевого цвета. Внутри водолома висели, покачиваясь, пароходы, над головой помахивали сигнальными фонарями вертолеты и легкие самолетики. Знакомый запах свежей воды, мягкий и сырой, достиг его, когда он свернул на юг. Была логика в том, что он отстаивал свое право на безумие и насилие после всего, что вытерпел. Поношение, сплетни, тряска в поездах, боль и даже ссылка в Людевиль. Эта усадебка должна была стать его сумасшедшим домом, в итоге мавзолеем. Но они сделали для него еще кое-что, уже совсем непредсказуемое. Не каждому дается возможность убить в ясной памяти. Они открыли ему путь к оправданному убийству. Они заслужили смерть. Он имел право убить их. При этом они будут знать, за что умирают. Не потребуется никаких объяснений. Когда он просто появится перед ними, они будут вынуждены смириться. Герцбах повесит голову, оплакивая себя. Как Нерон. Какой артист погибает. Маделин будет визжать и осыпать его проклятиями. Ненависть — сильнейшая ее сила, куда сильнее прочих изъявлений и побуждений. В душе она его убийца, и поэтому руки у него развязаны. Он не мог стрелять, душить без угрызений совести. В руках, в пальцах, из самой глуби существа он ощущал истомную удушающую тягу, ужас и истому, оргастический восторг убиения. Он зверски потел. Рубашка вымокла и холодила под мышками. Во рту он чувствовал вкус медяшки, самоотравления, привкус скучный и смертельный. На Харпер-авеню он оставил машину за углом и проулком пошел к задам дома. На бетонной дорожке хрустел песок. Битое стекло и гравийная крошка разносили его шаги. Он пошел осторожнее. Задние изгороди совсем одряхлели.